Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, мои милые друзья! Сегодня, уважаемые радиослушатели, мы рады поздравить вас с наступающим праздником – Днем Радио. Да, завтра праздник у всех, кто трудится на радио, телевидении, у всех работников связи. Дорогой Николай Владимирович, мы с Володей хотим еще и вас поздравить с этим праздником, ведь ваш голос знают и любят и маленькие радиослушатели, и большие. Да, недаром вы наш радиоволшебник. Ну что ж, спасибо, большое спасибо. Да, у нас тут приготовлены цветы для вас. О, цветы? Да. Позвольте, а куда же я их поставлю? Тут даже у нас и вазочки нет. А эти цветы никуда ставить не надо. Их нарисовала и прислала в поздравительном письме Лена Кравцова из Нижнего Тагила. Вот, пожалуйста. Ах, рисунок. Да. Ну, спасибо. Спасибо, Леночка. Я думаю, что эти цветы не только мне, но и вам, уважаемые помощники Володя и Алик. Ведь мы все вместе не просто няня, а радионяня. Наверное, многие ребята знают, что именно 7 мая 1895 года русский изобретатель Александр Степанович Попов впервые в мире продемонстрировал свой радиоприемник. Поэтому 7 мая и отмечается День радио. Я даже не представляю, как раньше люди жили без радио. И телевидения не было. Что школьники дома делали? Ума не приложу. Уроки. Уроки делали. Вот да? Что, да? Да я имею в виду в свободное время. Скучали, вот что. Ну, конечно, без радио было скучно. И труднее было жить. Ведь радио сообщает нам обо всех новостях в мире, о научных открытиях, о подвигах людей и о многом другом важном, полезном и приятном. Поэтому радио и телевидение сегодня буквально в каждом доме, в каждой семье. Да не только в доме, и на пароходах, и в поездах, и в автомобилях даже. Да что там, в космических кораблях, везде. А я заметил, что многие голоса, которые звучат по радио и телевидению, стали для нас просто родными. Вот кто это? Внимание, внимание. Говорит и показывает Тбилиси. Махарадзе. Коте Махарадзе. Правильно. А вот это? Сегодня мы с вами совершим путешествие по Беловежской пуще. Побываем в пустыне Сахара и покатаемся на индийском слоне. Синкевич, клуб кинопутешествий. Юрий Синкевич. Так, а сейчас? Ну, ни за что не отгадаете. Здравствуй, дружок. Вот мы опять и встретились с тобой. Сегодня ты услышишь сказку «Золотой ключ». Похоже, ничего не скажешь. Николай Владимирович Литвинов. Тогда последняя загадка. Кто это? И о погоде. Завтра погода хорошая. Температура утром не хуже, чем вечером. Знаю. Диктор телевидения Виктор Балашов. Друзья мои, а как приятно узнавать свои любимые передачи по музыкальным позывным. Вот подойдите сюда, к Раэлю. Вот так вот. Вот слушайте. В шорохе мышином, в скрипе половиц, медленно и чинно сходим со страниц. Клуб знаменитых капитанов. А это? Приятно, если вам с утра воскликнуть хочется, ура! Будильник! Телевизионный будильник. Воскресенье в 9:30 утра. Совершенно верно. Ну. А, с добрым утром. Конечно. Ну, а это вы, конечно, сразу угадаете. Футбол. А у меня есть предложение. Давайте сыграем в такую игру. Кто вспомнит больше песен, имеющих отношение не только к радио и телевидению, но и ко всем видам связи? Ну. Это легко. Пожалуйста. Напиши мне письмо, хоть две строчки всего. Правильно. Письмо имеет прямое отношение к почте. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза. Прилетит к нам волшебник в голубом вертолете. Ой, Николай Владимирович, вертолет — это транспорт. а не средства связи. Ошибаетесь, друг мой. Вертолеты и почту возят. Хорошо, тогда еще песня. Летите, голуби, летите. А голуби здесь при чем? Что завтра, день птиц? Голуби, к твоему сведению, бывают почтовые. Они записку могут принести. Друзья мои, а телефон? Мы совсем забыли о телефоне. Это же тоже средство связи. Позвони мне, позвони. Быть может, ты забыла мой номер телефона. Вечерний звон. Вечерний звон. Николай Владимирович, что вы этим хотите сказать? Я хочу сказать, что у меня вечером беспрерывно звонит телефон. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Ну, это уже никакого отношения к нашей теме не имеет. Извините, ничего не вижу, это не работает телевизор. Да. Ничего не слышу, радио выключено. А ничего никому не скажу, это отключился телефон. Вот видите, как плохо без радио, телевидения и связи. Какими необходимыми стали они в нашей жизни. Вот почему ребята в письмах называют радио своим другом. А поэт Михаил Танич и композитор Ирина Грибулина считают, что радио – это целая волшебная страна. Да, они так и назвали свою новую песню. «Волшебная страна». Мы еще учебников не видели пока. Мы едва писали букву О и букву К. А уже по радио наш сказочник под музыку рассказывал нам сказку про конька, про горбунка. Радио, радио, волшебная страна. Радио волшебникам доверена она. Радио, радио, волшебная страна. Радио волшебникам доверена она. Тысяча событий происходит здесь и там. Радио, гимнастика нас будет по утрам. И про все на свете наши добрые волшебники таким знакомым голосом рассказывают нам. Радио, радио, волшебная страна. Радио волшебникам доверена она. Радио, радио, волшебная страна. Радио волшебникам доверена она. Мы потом разъедемся по свету кто куда. Будем плавать по морю и строить города. Но с волшебным голосом из радиоприемника мы с вами не расстанемся нигде и никогда. Радио, радио, волшебная страна. Радио волшебникам доверена она. Радио, радио, волшебная страна. Радио волшебникам доверена она. Белый желток. Николай Владимирович, поздравляем вас. Ваша задачка по количеству писем стала чемпионом белого желтка. Мы получили более 2000 писем. Да? Более 2000? Ну что ж, я очень рад, что накануне праздника работники связи помогли нам получить столько ответов от ребят. Друзья мои, а ведь вроде простая была головоломка. А? Сидели две кошки, подошел карапуз и встал на четвереньки. Сколько стало ног? Простая-то простая, но многим пришлось поломать голову. Вот Владимир Мельников из Москвы пишет. На эту задачу есть два ответа. Первый ответ. Если карапуз тоже кошка, то 4 ноги помножить на 3 кошек получится 12. Второй ответ. Если карапуз человек, то 4 ноги помножить на 2 кошек и прибавить 2 ноги карапуза человека получится 10 ног. Я учу английский, поэтому прощаюсь. Goodbye. Это очень хорошо, что мальчик учит английский, но хотелось бы, чтобы он и по-русски тоже писал правильно. Не коропус, а карапуз, зе в конце. Ну, это к слову. А сколько все-таки было ног, а? Как вы думаете? Наташа Кузнецова из Абакана тоже считает, что 10, а не 12. Потому что руки не считается. И ее поддерживает Андрей Пасынков из Свердловска. Он пишет, руки никогда не станут ногами. И взрослые тоже пытались решить эту головоломку. Вашу загадку решали всей семьей, пишет Анна Утенина. Родители решили быстро. Но неправильно. Подождите, Володя. Алик, продолжайте, пожалуйста. У мамы получилось 12 ног, а у папы 8. Он объяснил это так. Кошки сидели. У них было видно по 2 ноги, всего 4. Плюс 4 у карапуза, ведь он был на четвереньках. Интересно, очень интересно. А что считает сама Аня? Она считает, что было 2 ноги. Что-то маловато для 2 кошек и 1 карапуза. Рано веселитесь, друзья мои. Я вижу, вы тоже не знаете правильного ответа. Но не расстраивайтесь, каждый может ошибиться. Вот, читайте, пожалуйста. Мне 3 года, меня зовут Гена. Я отгадал, 2 ноги. А моя бабушка, Жанна Григорьевна, доктор биологических наук, сказала 10 ног. Кто из нас прав? Гена Остапенко, писала бабушка. Вот. Ну что ж, пора подвести итоги. Правильный ответ такой. Всего было 2 ноги. Как? Очень просто. 2 ноги у карапуза. Ведь даже на четвереньках у него всего 2 ноги. А кошки? А у кошек вообще ног не бывает. У них лапы. А, ясно. Вот-вот. Лена Ерина из Бердянска ответила очень точно. Был малыш и были кошки, и на всех всего 2 ножки. Правильные ответы прислали. Таня Лаптева из Хабаровска, Наташа Вебер из Ленинграда, Миша Адаменко из Находки, Наташа Култышна из Новомосковска, Лена Мелехова из Волгограда, Света и Оля Дмитриевы из Вязьмы. Наташа Калина из Воркуты, Ира Грачева, Ира Крипакова из Москвы, Наташа Кац из Кингисеппа, Галя Перова и Лена Заря из Ставропольского края, Лена Голдобина и Люба Соломина из Алтайского края и многие-многие другие. И опять во многих письмах ребята просят загадки потруднее. Потруднее? Пожалуйста. Есть и потруднее. Зоологическая загадка. Ее прислала Инна Ковтун из города Мыски, 5. Слушайте. Какая птица из яйца вылупляется, а сама яиц не несет? Позвольте. Какая птица из... Ну-ка, скажите, пожалуйста, еще раз, а? Какая птица из яйца вылупляется, а сама яиц не несет? Угу. Володя, да, Володя? Да. Скажите, пожалуйста, по секрету скажите, а разве так может быть? Конечно, может. Может? Угу. Может. Ну, тогда подождем ответа. Ребята, пишите нам по адресу 113-326, Москва, радио «Няня». Начинаем веселый урок. Сегодня, друзья мои, в нашем уроке мы постараемся использовать те технические возможности, которые дает нам радио. Николай Владимирович, пожалуйста, пусть сегодня урок будет повеселее. И покороче. Нет, не обязательно покороче, пусть даже подлиньше, лишь бы было смешно. Так, значит, если я вас правильно понял, вы хотите, чтобы урок был сегодня подлиньше и повесельше? Кто ж так говорит, повесельше? Повеселее. Правильно. Только у других вы ошибки замечаете. А сами? Кто сказал подлиньше? Я что? Нет, ничего. Просто я представил себе, как вы заходите в магазин и говорите продавцу. Будьте любезны, подберите мне брюки подлиннее, поширше и покрасивше. И чтоб подешевше. Вот именно, вот именно. И знаете, что он вам может ответить? Что? Молодой человек, вам надо в другой отдел, где продают учебники русского языка. Конечно, что греха таить. Встречаются у нас еще не очень вежливые продавцы. И не очень грамотные покупатели, вроде вас, которые не знают степеней сравнения прилагательных. Вот этим мы сейчас и займемся. Как вы думаете, это трудная тема? Пожалуй, труднее того, что мы раньше проходили. А по-моему, это вообще труднейшая тема. Вот-вот-вот. Сами того не подозревая, вы назвали три степени сравнения прилагательного трудный. Трудный, труднее и труднейший. Трудный – это положительная степень. Здесь качество предмета ни с чем не сравнивается. Просто трудная задача. Или злая собака. Или вкусный пирожок. Где? В буфете, например. Но это после урока. А сейчас продолжаем. Итак, трудный – положительная степень. А труднее – сравнительная степень. Мы сравниваем этот урок с другим. Эта собака злая, а та еще злее или более злая. Этот пирожок вкусный, а тот еще вкуснее. Какой? Где? Что ты при слове «пирожок» так вздрагиваешь, а? Да я с утра не емши. Не емши и не пимши. К тому же опоздамши, потому что поздно встамши. Так и быть, о причастиях мы поговорим в другой раз. А сейчас вернемся к прилагательным. Что вы можете сказать про прилагательные «труднейшие»? Это превосходная степень. Такая степень, когда и сравнивать не с чем. Нет-нет, сравнивать можно. Просто это самая высокая степень качества. Труднейший урок, злейшая собака, то есть самая злая, вкуснейший пирожок. Значит, самый вкуснейший на свете. Нет, самый вкуснейший так не говорят. Или просто вкуснейший, или самый вкусный. Или вкуснее всех пирожков. Верно, верно, верно. А говорить самый главнейший, самый добрейший нельзя, потому что добрейший это и есть самый добрый. А можно сказать, самый ученейший? Нет, конечно. Жалко. Это я про вас хотел сказать. Спасибо, большое спасибо, но с меня достаточно и положительной степени. Например, грамотной. Только мне хочется, чтобы и мои помощники тоже стали грамотными. А мы после этого урока стали гораздо грамотнее. Сравнительная степень. Мы теперь грамотнейшие люди. Превосходная степень. Очень хорошо. Значит, что вы теперь скажете, когда пойдете покупать брюки? Дайте мне, пожалуйста, брюки подлиннее, пошире и покрасивее. И если можно, подешевле. Ну вот, вот. Теперь у вас действительно глубокие знания. Уж куда глубже. Но чего-то все-таки не хватает, чтобы они стали глубочайшими. Песенки. Правильно. Есть давно такое мнение. Познается все в сравнении. Кто силен, а кто сильнейший? Кто умен, а кто умнейший? Кто старейший на планете? И кто прожорливей в буфете? Знают все соседи, знает вся родня, что ужасно громкий голос у меня. Только собираюсь песню запевать, люди начинают уши затыкать. Лай-ла-лай-ла, ла-ла-ла-лай-ла-ла. Мне дала природа настоящий бас, голос мой гораздо громче, чем у вас. Я пришел недавно в хоровой кружок, пел всего три ноты, рухнул под колок. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Хоть от ваших криков стекла все звенят, все же самый громкий голос у меня. Радио волшебник, чтобы громко петь. Мощный усилитель подключает в сеть. Ла-ла-ла. Есть давно такое мнение, познается все в сравнении. Кто силен, а кто сильнейший? Кто умен, а кто умнейший? Кто старейший на планете? И кто горластей всех на свете? Знают все соседи, знает вся родня, то высокий голос с детства у меня. Если утром рано запеваю я, то звучит сопрано, как у соловья. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Все мы уважаем трели соловья, но гораздо выше петь способен я. Мой чудесный голос рвется в вышину, звуки прилетают прямо на луну. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. То, что я волшебник, снова докажу, просто высочайший голос покажу. Надрывать напрасно горло не хочу, лучше побыстрее пленку прокручу. Всем известно без сомнения, есть три степени сравнения. Положительная степень и сравнительная степень, превосходная всех выше. Про то ты песенку и слышал. Вот и все. Наша передача подошла к концу. И на прощание автор передачи Аркадий Хайт хочет сказать, что лучшим подарком работникам связи к празднику будет, если ребята не забудут на письмах в «Радионяню» ставить почтовый индекс 113-326. Редактор Елена Лебедева и режиссер Татьяна Сапожникова, как работники радио, будут очень рады, если вечерами вы будете переводить свои приемники и телевизоры на пониженную громкость. А ведущие передачу Владимир Винокур, Александр Левинбук и Николай Владимирович Литвинов надеются на встречу с вами, уважаемые слушатели, каждое первое воскресенье месяца, когда в эфире прозвучит знакомая песенка. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней, чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей, чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей.